Реми глянул на часы. 10 минут, что он дал себе, почти истекли. И прямо пропорционально времени росло его беспокойство. «Все, хватит!» Он решительно направился к воротам и вдруг разглядел то, чего не заметил в прошлый раз — видеокамеру. Она крепилась к стойке ворот и была не то чтобы совсем незаметна, но и в глаза не бросалась. Но раз есть камера, значит, где-то должен был быть монитор наблюдения. А они в прошлый раз с Кисом ничего такого не видели. Следовательно, на даче есть какое-то помещение, которое от них скрыли. Что ж, теперь у Реми появился еще один повод, чтобы побеспокоить обитателей дачи. Приветственно помахав рукой в объектив, он нажал кнопку домофона, не имея ни малейшего представления, что он будет говорить людям, не владеющим иностранными языками, но все же приготовил простую фразу по-английски «позовите Ксению», на худой конец имя-то Ксения, они должны понять. Но никто не ответил ему в переговорное устройство. А вот это уже Реми совсем не понравилось. Он огляделся по сторонам и приметил в нескольких метрах справа деревянный ящик, бесхозно валявшийся на обочине, который он и подтащил к стене. Встал на ящик, гоня от себя мысль, что могут ему сказать обитатели поселка на непонятном русском языке, если застукают его за этим занятием. Ухватился за прутья, подтянулся и залез, не без того, чтобы поцарапать руку об острые железные штыри. Заглянув во двор, Реми убедился в том, что он пустынен. Паши в будочке не было. Приладившись, Реми аккуратно спрыгнул во двор. Зашел на пустое крыльцо. Дверь в дом была открыта. Стараясь ступать бесшумно, Реми двинулся вперед, осторожно прижимаясь к стенкам. В центре — гостиная. Никого. Тихо-тихо, крадучись, налево столовая, тоже пусто. Также крадучись направо, в телевизионную, не души. Впереди еще дверь, за ней коридор и кухня. Мельком подумалось, что устроено нерационально. Кухня должна соединяться со столовой, чтобы удобно было подавать блюда. Неужели русские архитекторы не понимают таких элементарных вещей? От того ли, что у русских, живших десятилетиями в коммунистической бедноте, совсем потерялось представление о комфорте? Впрочем, Тимур был одинокий мужчина, и ему подавала прислуга, на удобство которой он, скорее всего, чихать хотел. Он был уже перед приоткрытой дверью кухни, когда услышал какое-то звяканье и понял, что в кухне кто-то есть. Притеревшись вплотную к стенке, Реми осторожно высунулся. У плиты стояла Барбара и следила за чем-то, что на ней кипятилось. От двери нельзя было рассмотреть, что именно она варила, но сделать еще один шаг было опасно, он попадал в ее поле зрения. «Где же остальные? Где Ксюша? Заговорить с Барбарой или...» Или что? Сбить ее одним ударом? Лишить сознания? А толку? Заговорить? Но как, если она не знает английского? И где, в конце концов, Ксюша? Реми не мог никак понять, что ему следовало делать дальше. Он решил все же полюбопытствовать, что там варится на плите. Если там, к примеру, кофейник, то значит, Ксюшу угощают кофе, и ситуация более-менее мирная. Можно и показаться Барбаре на глаза. И если там что-то такое, что не предназначено для гости, то... Короче, надо было увидеть. Реми пригнулся, встав на четвереньки, и осторожно высунул голову снизу. На огне стояла маленькая металлическая коробочка, такая, в которой раньше кипятили шприц. «Плохо дело», — понял он, вспомнив блестящие бессмысленные глаза, которыми смотрела на него Ксюша в спортзале школы. «Действовать надо срочно». Проблема заключалась, однако, в том, что он не был вооружен, а против него могли выступить трое людей — Паша, Барбара и приехавший на машине человек. Но сейчас Барбара находилась одна на кухне, и следовало этим воспользоваться. Глаза Реми быстро обежали кухню. На дальнем столе он увидел нож. Но для того, чтобы его схватить, нужно сначала пересечь кухню, а для этого нужно было пробежать мимо Барбары, а потом уже броситься к ней. Тогда у нее есть время отреагировать и хотя бы закричать. Конечно, если все сделать молниеносно, но надо же уметь делать молниеносно. Реми имел весьма приличную физическую подготовку. Он неплохо владел карате и кунг-фу. Он хорошо стрелял, бегал, плавал, но он вовсе не был спецназовцем, специально натренированным для того, чтобы лазать по стенам, бесшумно красться и неожиданно и точно нападать. В его работе никогда не было подобной надобности. Тут Кис был прав. Дальше слежки за неверными супругами и конкурентами дело шло крайне редко, а когда и шло, то работать приходилось в основном мозгами. И потому ему пришлось призвать себе на помощь всю свою сообразительность, чтобы найти способ захвата Барбары в заложнице. Реми задвинулся обратно в коридор и распрямился. Подумав немного, он вернулся в гостиную и снял с крючка шнур, придерживающий тяжелый занавес на окне. Снова вернулся к кухне и, не раздумывая, запрыгнул одним прыжком на ее середину и стремительно накинул шнур на шею Барбары. «Shut up! Заткнись!» — произнес он по-английски и затянул шнур потуже. То ли девушка солгала ему в прошлый раз, что не понимает по-английски, то ли веревка на горле оказалась хорошим переводчиком, но та и не пикнула. Реми отступил несколько шагов назад, вынуждая Барбару шагнуть за собой, взял нож со стола и приставил ей к ребру таким образом, чтобы она ощутила его острие. «Где Ксюша?» — спросил он. Это она тоже поняла и стала ему показывать рукой вниз. Реми подтолкнул ее впереди себя и, держа шнур, плотно закрученный вокруг ее горла, как поводок, пошел за ней. Перед дверью в подвал он, не выпуская шнура из рук, быстро наклонился и снял с Барбары домашние туфли, чтобы не стучали. Они спустились. В подвале не было света, но он сочился из приоткрытой двери спортзала. Реми крутанул шнур потуже вокруг горла Барбары, так что она схватилась за него руками, но он только грубо подтолкнул ее вперед. Они тихо приблизились к двери. От картины, открывшейся его взгляду, у Реми волосы встали дыбом. Ксюша, совершенно обнаженная, была распластана на тренажере, а над ней склонились два черных чудовища в африканских масках. Одна была расписана бело-красными полосками, вторая — красно-зелеными. Реми, подталкивая Барбару перед собой, ступил в зал. Двое распрямились и уставились на них. Реми сначала молча продемонстрировал им большой кухонный нож, затем снова приставил его к ребру Барбары, кольнув ее при этом так, что она вскрикнула, вернее, всхрипнула. Мужчины в черном растерянно стояли по обеим сторонам от Ксюши. Вид ее обнаженного, распростертого перед двумя негодяями тела, выводил Реми из себя. Грязно выругавшись, он приказал им по-английски развязать Ксюшу. К его удивлению, они поняли, во всяком случае, один из них с бело-красными полосками моментально склонился к Ксюше и начал отвязывать ее кисть. Второй медлил, глядя на Барбару. Та прохрипела: «Что стоишь, недоумок? Делай, что сказали!» После чего тот последовал примеру первого, более понятливого. Развязанная Ксюша села, обхватив себя руками, стараясь не смотреть на Реми.